Глава 21. И все же, черти что, невероятен. Стоило только ему придавить пленника своей тяжелой аурой, а затем мне пообещать неудачливому парламентеру, что его душу скормит этому прелестному существу, как мужик запел, подобно соловью. Выложил он все, что знал, и даже, кажется, немного привирал для красочности. В общем, очень старался быть убедительным и ценным пленником. Как я и подозревал, целью атаки был именно я. А конкретно, меня хотели прикончить. Спарта отдавила чувствительные части тела местным воротилам, а конкретно поселению под названием Краснодар-13. По странной иронии судьбы, поселок с таким солнечным названием находился в окружении болот, и главным продуктом, которым могли похвастаться эти ребята, была болотная ягода, а точнее ее сброженный сок. Единственный до нашего появления алкоголь города Вавилона и окрестностей. Сбор болотной ягоды производился вручную, работа эта была тяжелая и квалификация не требующая, а потому Краснодар-13 был крупнейшим после Вавилона покупателем рабов у местных работорговцев. Скооперировавшись на почве взаимной выгоды, работорговцы крышевали самогонщиков, а если какая-то фракция решала подработать, продавая сок болотной ягоды, их вышибали с рынка быстро и жестко. Краснодарцы поддерживали свою монополию. У них были местные продавцы и пригретые чиновники на всех уровнях. До тех пор, пока не появились мы, и не оставили их примерно там же, где остались в прежнем мире торговцы пейджерами, владельцы прокатов видеокассет и держатели прочих бизнесов, сброшенных с паровоза истории. Они прибежали к своей крыше, а работорговцы, ребята резкие, привыкшие пускать под нож целые кластеры, долго церемониться не стали. Нет человека, нет проблемы. Причем, судя по тому, что план у них осуществился без сучка, без задоринки, проворачивали они подобное не первый раз. И лишь на мне данная операция дала сбой. Потому как я отправился на встречу с Мэнфи, особо о подобном не распространяясь. Останься я на постоялом дворе, сумел бы пережить неожиданную атаку убийц. Большой вопрос. Вот только сейчас вопрос стоит не о том. Сейчас мне больше интересно, сколь долго эти ублюдки продержатся под натиском фаланги. Ведь теперь у меня есть координаты их логова. И я намереваюсь нанести им ответный визит вежливости. Нужное нам здание мы находим на окраине Вавилона. В районе бедняков, что удивительно. Скрыться на виду? Да. Интересное решение. С собой я взял всех фалангистов и отряд малого. Валькирии остались в качестве охраны постоялого двора. Все же телеги с товаром без присмотра оставлять нежелательно. Плюс девушки внимательно наблюдали за персоналом и владельцем постоялого двора. Не хочу, чтобы кто-то сбежал, пока я не побеседую с ним тщательно. Здание перед нами, как две капли воды, похоже на всю остальную застройку города. Квадратный, словно вылепленный ребенком из глины, огромный куличик. Хрен его знает, что там внутри. Склад, жилой дом или бандитская база. Внутри тишина. Нет никаких признаков нахождения людей. По крайней мере, на первый взгляд. Однако я предпочту довериться информации пленника. Все же сложно врать перед лицом смерти, находясь в окружении своего страшнейшего кошмара. Других больших строений поблизости нет. Бедняцкие лачуги стоят в отдалении, словно сторонятся своего соседа. Отодвинулись, потому как он внушает им опасения, тем лучше для нас. «Оцепить дом», — командую, — «чтобы ни одна муха не проскочила». Пока бойцы изолируют здание, ко мне подходит майор, третий и малой. Мы проводим краткий военный совет, на котором я инструктирую их о плане штурма. Все трое в конце отвечают мне короткими кивками и разбегаются по местам. Уже меньше, чем через минуту, начнется потеха. Охраны возле дверей или на крыше здания нет. Самонадеянно, но, с другой стороны, здесь нападения не ждут. Кто по собственной воле полезет в паучье гнездо? Эти ребята считают себя верхушкой пищевой цепочки. Не солдаты, а бандиты. Привыкли, что страх делает за них всю работу. На Вавилон опускается непроглядная тьма. На центральных улицах еще горят тусклым светом уличные фонари, шумят таверны, хохочут проститутки в борделях. и звучит местная диковатая и ритмичная музыка. Здесь стоит мертвая тишина. Никаких звуков, ни лая собак, ни криков ночных птиц, только звякают чешуйки на броне фалангистов, и то изредка. Чувствую себя Цезарем, стоящим перед Рубиконом. До этого момента я играю по местным правилам. Да, припугнул посланника, но еще не пролил ничьей крови. Можно пойти на переговоры, убедить в том, что сила на моей стороне, заключить договор на будущее. Либо ответить так, как привык отвечать, ударом на удар, на силу, силой. Поднимая руку, я предупреждаю своих бойцов, чтобы были наготове, и подхожу к двери. Большие ворота, такие, чтобы свободно проходила телега с грузом, обиты железными полосками. Чтобы вынести такие, понадобится таран, не хуже, чем у какого-нибудь поселения. В одной из створок прорезан дверной проем уже обычного размера. Не открывать же их каждый раз, чтобы впустить одного человека. Рядом с дверью железная колотушка самого обыкновенного вида. Тук-тук-тук. «Кого там легкая принесла?» В двери открывается крохотное окошечко. «Меня зовут лорд Шурик», — говорю. «Вы удерживаете моего человека». Люди за дверью закатываются хохотом. «Ты про свою девку, что ли, Шурик?» — говорит один, игнорируя титул. «Никто ее не удерживает! Она по своей воле сюда пошла! Хочу, мол, у настоящих мужиков жить, а не у этого слюнтяя!» «Верните ее, пожалуйста», — добавляю в голос просящих ноток. «Я принес все, что требовалось». Поднимаю руку, показывая флягу сидром. «Чертов болван!» — спорит за дверью. «Ему же сказали дать адрес склада». «Да какая разница?» — возражает второй. «Главное, что он пришел». «Прав был с женой, эта девка для него ценная была, раз жила в его номере и в такой роскоши». «Все привез!» В окошке появляется нос первого. «Все?» — киваю. «Пожалуйста, только не трогайте мою жену». Я слышу внутри стук щеколды, дверь приоткрывается на крохотную щель. «Удар!» Я выбиваю ее плечом внутрь, откидывая обоих похитителей. «Сука!» — успевает крикнуть один, хватаясь за меч. «Хрясь!» Саперная лопатка сносит ему половину башки. Крит. С таким ранением точно не живут. «Тревога!» — вопит второй, прежде чем сдохнуть. «Поздно. Мы уже внутри. Я мог бы пойти на переговоры, но их результат был слишком предсказуем. Уроды понимают только силу. И в этой ситуации нужно применить ее максимально беспощадно. Чтобы все остальные, желающие встать поперек дороги, несколько раз подумали, хотят ли они рискнуть. Спектакль возле двери был нужен не только для того, чтобы покуражиться. Даже если бы мне не открыли, наш разговор неплохо перебивал шум. Пользуясь этим, разведчики Малова, приставив штурмовые лестницы, мигом взлетели на крышу здания. Чердаков тут нет, зато местные ребята обожают всякие балконы и террасы. И мои разведчики уже там, заходят в гости через окно. Изнутри звучат крики и отборный мат. «Вы кто такие? Я вас не звал, идите на...» Крик первого игрока прервался так же стремительно, как и начался. Все же лезвие саперной лопатки в горле несколько мешает осознанной речи. «Стойте! Погодите! Я здесь ни при чем!» Новый возглас и очередной колющий удар. «Быстро, быстро, быстро!» Фалангисты вламываются в здание, как полицейский спецназ в голливудском боевике. Они теснят своими щитами защитников в коридоре, врываются в помещение, добивают упавших лопатками. Я смотрю на падающий труп, что моментально начинает исчезать во всполохах света. «Никакой пощады!» Отдаю приказ фалангистам позади меня и следую дальше. За спиной солдаты выбивают двери в комнаты, прилегающие к холлу. Из них тут же раздаются хрипы и болезненные предсмертные стоны. Никаких пленных. Солдаты действуют быстро и решительно. Держа щиты перед собой, вооруженные саперными лопатками, они зачищают одно помещение за другим. Никто не в силах противостоять их натиску. Вышагивая по коридору, я наблюдаю, как на пол падает все больше тел. Наши противники примерно равны нам по уровням, но экипированы в легкую, в основном кожаную броню, или вовсе одеты по-домашнему, едва успев схватить в руки оружие. Да и навыка битвы в плотном строю им тоже не хватает. Один из рабовладельцев, заметив меня, вынимает с пояса топор и уже было замахивается, чтобы раскрошить мне череп, да только в последний момент лезвие застревает в потолке. Все же мы находимся в узком пространстве, а не на какой-то арене. Думать нужно перед тем, как железкой махать. Комментирую я его потуги и резким броском посылаю лопатку тому в лицо. Миг, и она застревает в черепе, а противник обессиленно заваливается на спину. В этом бою я не использую свой дзянь. Да и зачем? Чтобы повторить судьбу этого идиота? Вот уж извольте, лучше обойдусь лопаткой. Для боев в узком пространстве она подходит просто идеально. Новый оппонент выскакивает из-за угла, раздетый по пояс. Заприметив меня, он в ужасе отступает на пару шагов назад. «О, и ты здесь!» Узнаю я ведущего аукциона работорговцев. «Погоди! Случилось недопонимание! Я уверен, что мы еще можем...» Заикаясь, он выставляет перед собой ладони, вот только даже не давая тому закончить фразу, я срываюсь в броске с выставленным перед собой щитом. Бах! Оттолкнувшись ногами от пола со всей силы, я просто преодолеваю разделявшие нас пару метров за секунду. И тут же влетаю плечом в неготового к подобному мужчине. Мой толчок откидывает его в кирпичную стену, оставляя на ней сетку трещин. Сука! Выхаркивая кровь, он пытается сделать вдох, но безуспешно. Мой ботинок влетает ему в челюсть, выбивая весь дух. Мужчина теряет сознание, после чего я указываю на него солдату за мной. Этого связать? Он может нам еще пригодиться. Командую я, поднимая свою лопатку из вороха одежды, оставшейся от трупа. Осмотревшись, вижу, что дальше по коридору путь разделяется. Лестница на второй этаж, а также спуск в подвал. Недолго думая, я отдаю новую команду. Третий. Берешь двух человек и зачищаешь подвал, остальные за мной наверх. Поправив щит, делаю первый шаг по деревянной лестнице. Та противно скрипит, будто ей уже не первый десяток лет. Похоже, делали на отвали, хотя ничего удивительного. В Вавилоне и не такое можно встретить. Если есть подобные отбросы, по типу работорговцев, то почему бы не быть безответственному застройщику? Уже практически поднявшись на второй этаж, я различаю резкое движение перед собой. Бац! Только в последний момент успеваю выставить перед лицом кромку щита, что и спасает меня от удара палицей. «Чтоб тебя!» — ворчит нападающий, совершая новый замах. Не позволяя совершить задуманное, я бью краем щита его в живот. Мужчина складывается пополам, но от выпада лопаткой уклоняется, отойдя на два шага назад. Следом появляется его товарищ, который прикрывает мужчину деревянным щитом. Умно. Но этого все равно недостаточно. Рывком приближаюсь ко второму и бью его щитом в щит. Тот отступает назад. Следует неуклюжий замах палицы из-за его спины, вынуждая меня отпрыгнуть назад. Работа вдвоем в узком коридоре? Хотя бы до этого они додумались. Ослабляю крепление на щите. А затем вновь иду на сближение. Противники надеются повторить свой алгоритм действий, вот только я привношу в их схему разлад. Если конкретно, то кидаю щит в лицо второму игроку. Очевидно, что тот поднимет свой деревянный щит, чтобы прикрыть лицо, и тем самым перекроет себе обзор. Схватив лопатку обеими руками, я наношу новый удар снизу вверх по диагонали. Вся вложенная в удар сила просто не оставляет и шанса на спасение. Лопатка вгрызается в древесину, как нож в масло, оставляя в щите трещину на 2/3 его длины. Не выдержав импульса, игрока относит в стену, о которую он прикладывается головой. Я же пинком отталкиваю второго, сбивая того с ног. Мужчина уходит кувырком за спину, но стоит ему восстановить равновесие, как я хватаю его за волосы и наношу удар уже кулаком. Затем второй раз, и третий, и четвертый. Кровь вместе с выбитыми зубами стекает на пол. Удар коленом в кадык становится финальным аккордом. Слышится глухой хруст позвонков. Еще один труп. Обернувшись, я уже вижу, как мужика со щитом добивают фалангисты, следовавшие прямо за мной. Продолжить зачистку. Даю им указание проверить комнаты слева и справа. Внезапно дверь одной из них слетает с петель, после чего шумно падает на землю. А вместе с ней и тело очередного рабовладельца со вскрытой шеей. Из комнаты выходит малой, махнув нам рукой. «Леди Хрюша у нас», — докладывает он. «Она была наверху, в одной из комнат, вместе с охранкой». «Значит, ее собирались использовать как заложницу. Угрожая я штурмом, ее бы пообещали прирезать. Да, формально девушка возродится. Где-то далеко и с первым уровнем. Судьба новичков становится все более незавидной, чем выше растут по уровням остальные игроки. Для нее это было бы крайне неприятным событием, для меня все равно, что ее смертью. Разве что с твердой уверенностью, что загробная жизнь существует и что близкому человеку в ней, скорее всего, будет хреново. Да, угроза была бы серьезной. Поэтому я и начал штурм с двух сторон. Так удалось использовать фактор внезапности. Захожу в комнату и вижу Хрюшу. Она сидит на низком диванчике, на плечи накинут цветастый, то ли плащ, то ли покрывало. Глаза смотрят в одну точку. «Хрюша, ты в порядке? Ответь мне!» С беспокойством спрашиваю у нее, встряхнув за плечи. «Все хорошо. Я в норме». Механическим голосом выдает она, даже не оборачиваясь ко мне. Тут я замечаю у нее на шее ошейник. Невольно я вспоминаю Моро и изумляюсь. Тот останавливал превращение, а это что за хрень? «Малой кинжал». Обращаюсь я к парню за моей спиной. Тот молча подает свой бонусный артефакт. Я аккуратно, но быстро срезаю кожаный ошейник с шеи девушки. Мгновение, и ее взгляд приобретает осмысленность. «А? Что? Где я?» Ошарашенно моргает она и водит глазами из стороны в сторону. «Шурик, это ты?» «Это я», — заверяю я ее, после чего обнимаю. «Ну и напугала же ты всех». «Я же была в номере». Потом услышала шум внизу, а после... После была какая-то вспышка, и вот я тут. Дрожащим от переполняющих ее эмоций голосом говорит девушка. А затем просто обнимает меня в ответ и всхлипывает. Посидев так какое-то время и дождавшись, пока ее перестанет трясти, я беру в руки срезанную с шеи Хрюши полоску кожи. Название. Ошейник раба. Описание. Стиль и ответственность на одной шее. Характеристики. Недоступно. Статус. Поврежден. Забавное приспособление. Я и так уже видел, как оно работает, хотя узнать подробности было бы интересно. Кажется, у работорговцев тут тоже есть свои специфические артефакты. «Вы окружены! Сложите оружие и выходите с поднятыми руками!» Крик снаружи слышен даже в подвале. «В противном случае стража Вавилона начнет штурм здания!» «Малой, посмотри, что там. Командую». Командир моих разведчиков выходит на балкон и ловко одним движением оказывается на крыше. «Там человек 50», — сообщает он, вернувшись. «Обычные стражники, вроде тех, что охраняют рынок. Но у них есть что-то похожее на таран. Так что двери они сломать сумеют, а вот внутри...» «Да, я тоже думаю, что внутри спартанцы смогут выстоять даже против превосходящих сил. Но только это тупиковый путь». Драться со всем Вавилоном я не собираюсь. Мало того, что победить целый город невозможно, я еще и не хочу отсекать для себя возможности дальнейшей торговли, а это неминуемо, вступи я в прямую конфронтацию со стражей. Да, у меня в распоряжении есть бумага от Мэнфи. Не просто бумага, броня, которой я рассчитываю прикрыться. И все же у меня есть опасения, сработает ли она. Достаточно ли влияния у Мэнфи, чтобы оправдать мою карательную экспедицию? Ведь прямых доказательств похищения больше нет. Хрюша в моих руках, парламентер говорил под давлением, а пленники, оказавшись в руках у прикормленной стражи, дадут показания против меня. Вылезаю на крышу и подхожу к краю. Стражников становится больше, но они не спешат нападать. Зачем, если я заперт здесь, словно лиса в норе? Среди них вижу одного мужчину, худого и поджарого, который выделяется среди остальных властными манерами и дорогим доспехом. «Уважаемый!» — кричу я с крыши. «Я лорд Шурик, властитель Спарты. С кем имею честь вести переговоры?» «Юрк! Начальник второго крыла городской стражи Вавилона!» — щурится он. Тут же стражники поднимают вверх десяток луков и наводят на меня. Стоять перед нацеленными стрелами — удовольствие так себе. «У меня были основания для захвата этого здания, уважаемый Юрк», — говорю. «И имеется документ, подтверждающий мои полномочия. Ты готов встретиться и рассмотреть его?» «Я помню тебя, лорд Варвар», — отвечает Юрк. «Ты можешь предъявить свой документ суду Вавилона, когда там будут разбирать твой поступок. А пока сложи оружие и сдайся, иначе ты будешь уничтожен». Ситуация патовая. Сдаваться правосудию я не намерен, а без этого моих верительных грамот предъявить не получится. Не требовать же, чтобы сюда прибыла сама Мэнфи. Вот будет палево для нашей с ней секретного договора. Лорд, слышу я сзади голос третьего. Мы зачистили подвал. Рад за вас. Бросаю назад, не оглядываясь. Не самое удачное время он выбрал для доклада. Там... Вы должны взглянуть на это сами. Ты уверен, что сейчас подходящий момент? Удивляюсь. Третий молча кивает. Но его настойчивость подсказывает, что ради того, что он обнаружил, переговоры можно отложить.